Ни одной не останется. Потому что они говорили так, Господь их предупреждал, разрушал их дело. Они говорили, ну что ж, он разрушит, а мы построим. Он разрушит деревянное, мы построим каменное, чтобы еще было крупнее. Господь говорит, они построят, а я разрушу. Они построят, а я разрушу. И ничего не сделают. Я говорю, все потаенные места знаю. И до нога вот это сделаю. И потому, что мы сегодня можем взять отсюда? Воевать с Господом напрасно. Пытаться держать победу, это просто-напросто нереально. Если он что-то разрушает, Господи, а почему ты разрушаешь это мое дело? А в чем дело? А почему я никак не могу? Почему все валится? В чем причина? А вы знаете, что мы так часто поступаем, как эти люди говорили. Вот что-то делаем, развалилось. Начинаем по новой. Опять развалилось. Опять начинаем по новой. Но не задаем вопрос, Господь, а почему? А зачем мне тратить напрасно силы, когда оно все развалится? Но не получается. И, наверное, если бы мы вот так поступали, Господь указал бы на причину, дал бы совет конкретный и не теряли бы напрасно силы. Не было бы столько уныния, сколько сегодня есть, потому что не получается. Разрушается все. И даже отнимет бороду, голову поброет, волосы на ногах, даже отнимет бороду. Ну, если бы это не было в Священном Писании, нам сказали бы, слушай, ну такие стихи Писания, такое нечто понаписано, но, вы знаете, оно значение имеет. Бороду отнимет. Когда мы читаем Писание, то, во-первых, бороду надо растить, правда? Бороду. Не имеется в виду эту бороду, ее не надо растить, она уже выросла. На бороду стекал елей. Когда мы читаем 132-й псалом, это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. И вы помните, что негде написано в послании или у левитов написано, даже было запрещалось брить бороду. Запрещалось брить бороду. Я не могу сказать, что сегодня значит борода. Но это нечто то, что Господь отнимает, когда человек перестает иметь общение с Духом Святым, когда он уже не стекает на бороду, когда нет вот этого водительства, нет исполнения Духом Святым. Вы знаете, с головы он приливался на бороду, Арон, потом на края одежды, а бороды нету, Господь ее оброит, эту бороду. Может быть, это гордость? Вполне возможно. Я знаю одно свидетельство, когда покаялся один молодой человек, я даже не называю города, где это было, хотя знаю, где это было. Одного из братьев знаю, который был в этой ситуации задействован. И когда Бог призвал одного молодого человека, крестил его Духом Святым, он начал видеть видение, откровение. Это значит, что стекал вот этот елей. Ну и он начал немножко себя вести не так, как надо. И один из братьев говорит, слушай, ну ты не делай так, как ты делаешь. Начал его вразумлять. Ну просто поговорить с ним захотел. Он говорит, ну что ж, так я немножко знаю, соображаю что-то. Я уже и в годах, и стаж какой-то есть. А он говорит, а что толком? Да что вы имеете с вашим стажем? Ну что ваш стаж? Что вы 30-40 лет верующие? У меня стажа нету, но у меня, я видением, я все говорю. А он говорит, ты знаешь что, с сегодняшнего дня ты их не будешь иметь. И все. И не стало их. Вот, обрил эту бороду, почему? А причина какая была? В чем заключалась причина? Гордость, а что вы мне? А что вы мне? Я помню, когда-то один хороший брат наш, он сегодня, ну, хороший, очень сильный проповедник был. Я уже все не рассказываю. Как-то я как-то сначала был старшим по Белоруссии, потом был заместителем по духовной работе, а потом я стал, значит, по области. Хотя то самая большая область. Я никогда не рвался на эти должности. И мы готовы были отдать. Я когда приехал из Москвы, то Марчук сказал: пожалуйста, я уступлю. Говорит, мне неприятно будет. Я говорю: не надо, зачем? Зачем мне это? Меня достаточно. Хватит мне области, хватит. Мне не надо этих погонов. Ну и получилось так, что, значит, я уже стал по области, а он стал заместителем по Белоруссии. Однажды он мне что-то такое вот учудил. Чуть его имени не назвал. Я его называю по имени. Говорю: слушай, что ты сделал? Нельзя же так делать. Он меня сразу: а ты кто мне такой? Ты всего лишь областной, а я зам по республике. Я ему ничего не сказал, но думаю, все, долго ты не пробудешь. И прошло где-то полгода, вот так вот что-то повернулось, сюда-туда, нету человека, нету. Вот что делает гордость на сегодняшний день? А кто ты мне такой? И правильно, с одной стороны, а кто я такой? Я и... такой, какой есть, такой и есть. Но дело не в том, кто я такой. Дело в том, как ты себя видишь, как ты себя чувствуешь. Вы знаете что? И, наверное, Господь, я не говорю эту истину последней инстанции, что имеется в виду борода, это дар духовный. Я совсем не говорю, что это так. Я не толкую, что это значит. Но как раз-то я имею в виду, вот то, где проявляется действие Духа Святого, Господь отнимет. Вот нет бороды, на бороду елей должен сказать, а борода отнята. Вы уже как хотите рассуждать про эту бороду. Я и сам до конца не могу эту точку поставить. Но я понимаю, это нечто очень важное. Что Господь не пожелал видеть и отнял. Сначала было, даже надо было, а потом отнял, потому что не захотел, чтобы оно было. Я хотел бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, чтобы мы были внимательны, и чтобы не надо было нас брить. А Господь может побрить. У него чего-чего, а бритва хватает. Наверное, через один из нас бритва. Мы на язык такие, что палец в рот не ложи. Это же бритва. И когда надо будет, Бог найдет бритву на меня, найдет бритву на вас. Но мне не хотелось бы, чтобы Богу надо было искать эти бритвы. С одной стороны, их искать не надо, они готовы сегодня. Язык такой острый. Я бы мог вам какие-нибудь письма прочитать, которые мне пишут. Когда-нибудь прочитаю, что люди могут писать. И потом на таком, знаете, уровне, как квалифицированные люди, такое напишут. Бритву хватает. То есть только протянуть руку, и, наверное, сами в руку попрыгают эти бритвы. Но я веду речь вот о чем. Чтобы жить так, чтобы Богу не надо было бы эти бритвы. Он не хочет нас брить. Он хочет, чтобы мы росли, чтобы волосы были на голове, на ногах, на бороде. Ну, вы понимаете, это символический язык же. Это же понятно, что не об этих волосах, наверное, идет речь. И даже отнимет бороду. И будет тот день, я продолжаю дальше. И будет тот день, кто будет содержать корову и двух овец, вот это то, о чем я говорил, уже перепрыгнул немножко вперед. По изобилию молока, которое они дадут, год есть масло. Вот насколько скудость большая. Наверное, корова и две овцы. Эту хорошую семью можно прокормить. Конечно, есть и хорошая корова. Есть корова, которая и коза больше дает, чем эта корова. Но здесь имеется в виду вот нормальное состояние, нормальное положение. Но это очень скудость большая. По изобилию молока. И здесь понятно, на одного человека, не на семью. По изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и медом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет тот день, на всяком месте, где росла 1000 виноградных лоз, на 1000 серебряников, будет черновник и колючий кустарник. А вы знаете, что черновник и кустарник – это видимая часть чего? Это видимая часть проклятия. Черни и волосы произносить она тебе. Первые страницы Библии читайте. Проклята земля за тебя. Проклята – это невидимая часть. А видимая часть проклятия – волосы и черни произносит она тебе. И что получилось? Эта земля была благословенная. В ней текло молоко и мед. Но из-за греха людей Бог людей наказал и землю проклял. Черни и волосы произносит она тебе. И будет тот день на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз на тысячу серебряников. Это довольно большая плата. Будет черновень колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда. Ибо вся земля будет черновеньким колючим кустарником. Но почему стрелы и луки? Потому что там будут жить дикие звери. Не черновника ж бояться надо, чтобы ходить со стрелами и с оружием. Дикие звери будут там. Я напоминаю из Михея одно место Священного Писания. Лучший из них, как черн, и справедливый, хуже колючей изгороди. Это Бог говорил о народе и сравнил их с черновником. Лучший из них, как черн, и справедливый, хуже колючей изгороди. День первосвященников твоих, посещение твое наступает. Не помню, точно ли я цитирую следующие слова, но мне кажется так. И скажите, человек, который по характеру, как черновень и колючий кустарник, там что живет? Дух Святой, голуби или дикие звери, против которых нужны стрелы и луки? Вопрос, наверное, не тяжелый. Наверное, вопрос не тяжелый. И потом, если человек колючий, неудобно приемлемый, то не надо говорить, что благодать наполнишь со мной, и все хорошо. Надо просто признаться, плохо со мной. Не надо думать, что Бог оставил. Я про это совсем не говорю. Но что все нормально, ненормально. Ничего там нормального нету. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня взяли урок для себя. Потому что это очень важно. Со стрелами и луками будут ходить туда. Ибо вся земля будет черновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищали борозняками, не пойдешь, боясь черновника и колючего кустарника. Вот не всегда так было. Было время, когда распахивали, когда эта земля производила добрые плоды, а потом получила что? Отступление, грех, и уже это совсем другая земля. Уже заросла кустарником колючим, черновником заросла, и не пойдешь туда, боясь черновника и колючего кустарника. Наверное, есть сегодня среди нас такие, с которыми вы не хотите иметь общения. Вы избегаете с ними говорить. Они как колючий кустарник, как черновник. И вам очень трудно, если даже надо, вам не хочется с ними иметь дело. По той простой причине, что боитесь пораниться. И надо с одной стороны, и идти не хочется. Потому что они колючие. Они колючие. Несмотря на то, что называются христианами, претендуют на Царство Небесное. Говорят о том, что спасены. Но это очень неудобные и неприятные люди, с которыми, тем не менее, приходится иметь дело. Я бы не хотел, чтобы нас скот топтал. А вот тут написано, туда будут выгонять валов, и мелкий скот будет топтать их. То есть будет помогать вот этим людям. Ломать вот эти шипы. Я не знаю, как Бог будет ломать мои шипы. Я не знаю, как Бог будет ломать ваши шипы. Но шипами мы в Царство Небесное не войдем. Это уже однозначно. Вопросов даже и стоять не могут такие вопросы. Поэтому я просто хотел бы обратить сегодня внимание. Результат, грех, возмездие Божие, пустота, терны стали расти. Вы знаете, говорят, свято место пусто не бывает. Когда земля возделывается и поливается, то расти будет доброе, но за ним надо ухаживать очень много, тем не менее. А вот, чтобы черны росли, чтобы пустозелье белорусское росло, не надо ухаживать, не надо ничего делать, будет расти. И при том, чем меньше будете копаться, тем лучше расти будет. Только не трогайте, и будет расти. Поэтому, если у кого-то что-то обнаружилось, какая-то колючка, то вырывайте сразу. Вы знаете, как оно распространяется быстро, как территорию занимает быстро? Очень быстро. Вот то, что полезно для нас, то, что питательное, оно не распространяется так быстро. А вот то, что вредное, само лезет. Откуда оно только и берется? Поэтому я бы хотел, чтобы вы обратили на это внимание и не были небрежны, если что-то заметили. Сразу начинайте работать и корчевать. Иначе будет занимать большую и большую территорию, будут укрепляться корни, глубже пускать. А вы знаете, что когда сильно что-то укоренилось, то очень тяжело и выдирать. А с нас выдирать чем более труднее, потому что мы живые. Попробуйте хотя один волосок вырвать, а если два, то уже и закричите сразу. Это живого надо выдирать. А Богу что остается делать, если оно есть? Приходится это делать. Приходится совершать эту работу, потому пусть Господь благословит нас, чтобы мы обратили на это внимание сегодня. Восьмую главу читаю. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер Шелал Хашбас». Это имя переводится так. «Спешит грабеж, ускоряет добыча». Возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом одно слово «Магер Шелал Хашбас». Почему это так написано? Господь хотел, чтобы прочитали все. На большом свитке мелким почерком можно написать много, но его нелегко будет прочитать. А Господь говорит, одно только имя напишите, но большой-большой свиток возьмите, чтобы легко прочитать можно было, чтобы люди обратили внимание и приняли меры. И второе, на что обращаем внимание, начертай на нем человеческим письмом. Опять-таки, напиши на том языке, на котором люди понимают, чтобы они могли понять. О чем сегодня говорит это место Священного Писания? Может быть, здесь что-то есть очень глубокое, но первое, что я сегодня обнаружил, или на что я сегодня обращаю внимание, что Господь говорит к нам понятным языком нашим человеческим. И говорит очень сильно, для того, чтобы мы могли понять. И учит нас, особенно проповеднику, чтобы проповедовали людям доступным языком. Я сегодня, когда читаю эти богословские трактаты, я их очень мало читаю, а мне настолько непонятно, там много богословских выражений, я их просто не понимаю. А потом нахожу в Священном Писании, так это уж понятно все. Так это уж все понятно. Если это было библейским языком, это же понятный язык. И когда Христос говорил, Он всегда говорил понятным языком, чтобы люди могли понимать. Можно такую проповедь сказать, что ее никто не поймет. А можно сказать простым языком человеческим, современным. Эту правило. Это то, чем мы должны пользоваться. Я почему на это обратил внимание? Когда-то мне Бог говорил так. Когда, говорит, будешь проповедовать, говори на том языке, чтобы люди себя понимали. Я хорошо помню слова, которые Бог говорил. Он говорил так. Ты можешь проповедовать сказать так. Я хочу, чтобы вы были альтруистами. Тебя не поймут. Я не знаю, может быть, вы знаете. Поднимите руки, кто знает, что такое альтруист. О, почти редко-редко кто знает, что такое альтруист. Это человек, который делает добро, не ожидает воздаяния ни от кого. Это делание добра без ожидания какого-то ответа, награды и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, и когда ты, а если ты скажешь, вот я повторил, вот столковать, скажешь, тебя поймут тогда? Вы делаете добро, потому что так написано, не ожидайте ничего, ответа не ожидайте, благодарите. Вы делаете добро, поймут. Или, Господь говорит, или ты скажешь, я очень не хочу, чтобы среди вас были адультеры. Ну, кто знает, что такое адультер? Поднимите руки. Это супружеская измена. А это все понимают, правда? Что я не хочу, чтобы муж изменял жене, жена изменяла мужу. Вы все поняли? Я могу быть очень умным, наговорить столько, и будет правильно. Но меня ж никто не поймет. Меня ж никто не поймет, что я хотел сказать, что я хотел обнаружить. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы обратили внимание вот на эту истину. Это короткий стих. Сказал мне Господь, возьми себе большой свиток, четко, чтобы это было все, большие буквы. Другое место Священного Писания есть тоже, нечто похожее. Говорит, напиши большими письменами, чтобы читающий легко мог прочитать. Вы тоже найдете в одной из малых пророков это место Священного Писания. В подлиннике написано, чуть-чуть разница есть. Чтобы, говорит, пробегающий легко мог прочитать. Вот когда ты остановишься, то можешь прочитать и более мелкие буквы. А когда ты бежишь, то надо, чтобы очень большими буквами было написано, чтобы ты на ходу мог прочитать. И Бог говорит, вот так напиши, чтобы бегущий, пробегающий, и то мог прочитать, что я хочу сказать народу. И, конечно, здесь я не имею в виду большие буквы, конспект с большими буквами или Библия с большими буквами. Я имею в виду сказанное в силе Святого Духа, сказанное доступным языком, сказанное сильно. И я сегодня, когда наблюдаю за жизнью, я вижу, вот как много людей не понимают. Верующие люди, давно верующие, и как часто не понимают простых вещей. И, наверное, потому что проповедники не объяснили. Если объясняли, то недостаточно. Мелкими буквами, не крупными. Не крупным планом высвечивали, не серьезно доходчиво, а просто вот скользь вот так. И может быть, действительно, таким языком непонятным, что трудно и понять, что он говорил, что он проповедовал. Я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, когда Бог дал нам еще время, когда время называется благоприятным, чтобы мы могли вот это священное писание на доступном языке, на простом языке, в силе Духа Святого, как учение, донести до людей. Это сегодня очень важно. Я не устану напоминать, потому что это Писание так говорит. Народ мой гибнет из-за недостатка ведения. И что хотите, говорите. Как бы вы ни понимали это место Писания, но народ мой гибнет не потому, что Бог что-то не сделал. Не потому, что есть какой-то недостаток в его работе, а гибнет из-за недостатка ведения. Не понимают, как это надо решить проблему. Не понимают, с какой стороны начать. Потому что не читают Писание. Или не вникают в него. Махершалал Хашбас. И о чем Господь здесь напоминал? Почему это имя? Он в свое время, значит, назовет сына, рожденного от пророчицы, Махершалал Хашбаз. Спешит грабеж, ускоряет добычу. Люди в то время жили, они приобретали богатство. А Господь говорил, что настанет другое время, у вас заберут все это. И он говорил, вот вы делаете грех. Часто этим грехом умножаете богатство. Но вот написано, Магер Шалал Хашбаз, спешит грабеж. Уже кому-то я дал знак, и он придет, чтобы разграбить все это. И почему он спешит? Добыча ускоряет. Хочет человек, ассирийский царь, набрать более добычи для себя, для своего народа. И он же придет, что он у вас заберет. Потому что я вас защищать не буду. Я вас не буду охранять. И наоборот, я наведу, чтобы это сделали. Чтобы вы узнали, что не в этом счастье, не в земном богатстве, не в деньгах, которые есть, а богатство в соединении с Господом, богатство в добрых делах и так далее, и так далее. Вот напиши это очень большими буквами, доходчивым языком, чтобы люди это поняли. И я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахина. И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер Шалал Хашбаз. Вот как Бог хотел, не только напиши, а вот человек ходит среди вас этим именем. А вы, евреи, вы знаете, как это имя переводится. Чтобы мы знали, вот приближается другое время. Конечно, я не совсем понимаю это местописание, что они это блуд назвали бы, что они это, оно ни в какие рамки не есть, но тогда было другое время. Тогда немножко по-другому было. Ну, почему? Запросто все это было. Сказал Господь, пойди приступи к пророчице, она зачнет сына, и ты родишь. Но я не на это обращаю внимание. Я обращаю внимание, и я взял себе верных свидетелей. Урию, священника, и Захарию, сына Варахина. Ну, это тот Захария, книга пророка Захарии есть. Тоже Захария, сын Варахина, один и тот же пророк. Они как-то вместе трудились некоторое время. Но вот что касается Урию, священника, вы знаете, что вот на это время Исаия говорит, что он верный. А потом придет еще время, и он совсем будет другим человеком, этот Урия. В 4 главе книги Царств, под влиянием цара Ахаза, он перестановку делал в Доме Божьем. Он медный жертвенник сдвинул с места и оставил до усмотрения цара. Это тот же самый Урия, сын, не помню, как его отец звался. Но пока что он верный. Взял Урию священника, верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахина. И приступил к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, нареки ему имя Махершалал Хашбаз, ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговаривать отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царом ассирийским. То есть будут разграблены они, будут отданы действительно под меж и под разорение. Но на что я обращаю внимание? Вот как Бог хотел, чтобы люди знали, что их ожидает, и готовы были, или хотя бы покаялись. Вот и в древнее время, ну теперь, конечно, я опять повторяю то, что сегодня говорю, имена наши, ну, наверное, иногда не соответствуют ни характеру нашему, ни планам Божьим, а в то время соответствовали. И кто не обращал внимания на имена, вот которые давались Господом, они терпели ущерб. И вот Бог хочет, чтобы как знамение будущего времени между ними ходил человек, рожденный от пророчицы, по пророчеству через Исаию, его имя спешит грабеж, ускоряет добыча. Когда люди игнорировали этим, они терпели ущерб. Вы помните, в свое время, когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, его покрывали одеждами, и он никак не мог согреться. Помните это местописание? Ну и решили, Надо ему молодую девицу подобрать. Ну, искали по всех пределах и нашли Ависагусу намитянку. И привели к цару. Ее имя было Ависага. Отец заблуждается. Отец заблуждается. Ну, не знаю, нагрела в него Ависага сунамитянка. А то, что он тянул до последнего Соломона, не ставил, это было его упущение. Он не то, что заблудился, ушел от Господа, но он не вовремя определился царя поставить. Он же знал, что Соломон должен был быть. Хотя и здесь есть свои планы, здесь есть смысл заложенный. Но, тем не менее, Давиду пришлось исправлять положение. Помните, когда его любимый сын Авесалом возмутился и так далее, да у них было очень много этих, Адония воцарился, помните? Всегда было что-то недосматривал. Приходят и говорят, кто должен царствовать? Ты обещал, что будет Соломон? Да, обещал. А почему воцарился Адония? И он же давай поспешно делать. А не обратил внимания, а почему ты ему привели эту молодую женщину, которой имя отец заблуждается? Ну, тоже, наверное, подумать, что я немножко перемудрствовал. Но я не перемудрствовал. Вот эти вот имена для этих людей, они должны были очень многое значить. И они прекрасно понимали все это. И должны были обратить внимание, но, к сожалению, не обращали, как и мы часто не обращаем внимания на некоторые вещи. Поэтому я не буду дальше продолжать. Пусть Господь сегодня благословит нас уже без 10:09. Пусть Господь положит эти слова, которые сегодня прозвучали, на сердца наши, и пусть милость Господня поведет нас в дальнейший жизненный путь. Аминь.